Вдруг все палатки разом осветились, словно вспыхнула молния, и вслед за тем, через полторы-две минуты, по лесу прокатился какой-то гул, точно удар грома или отдаленный пушечный выстрел. Тогда я приподнял полы палатки и выглянул наружу. На земле было еще темно, но на восточном горизонте как будто начинало брезжить. Несколько ярких звезд мерцало над рекой. На противоположном берегу два высоких кедра стояли неподвижно и тоже как будто прислушивались к странному шуму, всколыхнувшему сонный воздух. Прошло еще несколько минут. Великое безмолвие снова овладело землей. В соседней палатке кто-то храпел. Костер на нашем биваке совсем почти погас, только одна головешка еще тлела в золе. Обильная роса смочила полы палатки. Что это было? Может быть, в самом деле молния и удар грома? Может быть, падение болида на землю? Я очень пожалел, что не адресовался к секундной стрелке часов тотчас после вспышки света. Тогда можно было бы определить, как далеко от нашего бивака находилось то место, откуда пришел этот гул. Я почувствовал, что прозяб. Тогда я встал и развел большой огонь. Через полчаса проснулся Муленка. Он тоже слышал удар грома и думал, что надвигается гроза. Наши голоса разбудили остальных людей. Когда совсем рассвело, мы были уже в дороге. Все большие притоки Анюя находятся в среднем его течении и располагаются так: Дынми и Габили с правой стороны, а Пади и Тормасунь с левой. Река Пади невелика. В проекции она вместе со своим притоком Тальки образует фигуру, похожую на цифру 4. По ней против воды на лодках можно подниматься четверо суток, и затем надо еще два дня идти пешком до перевала на реку Хор. В долине Тальки старое пожарище. Здесь держится много сахатых. Река Габели больше Пади. Она течет вдоль Сихоты Алиня и несколько под углом к нему с северо-востока. В основе строения долины залегают какие-то пестрые с черными прослойками метаморфизированные горные породы, пронизанные жилами молочно-белого кварца, окрашенного в ржаво-красные, голубые, желтые и зеленоватые тона. На половине пути между истоками Габели и ее устьем, но ближе к Анюю, есть три водопада. Выше последнего, по всем правым притокам, будут перевалы на Хунгаре, а по всем левым – в бассейн реки Хуту, впадающий в Тумнин. Первый левый приток между вторым и третьим водопадами удыхейцы называют Джанге-Уэляни, что значит «речка, ведущая на перевал, по которой прошел Джанге». Этим именем, каковое и удержалось до сих пор, они назвали меня в 1908 году. Тогда я со своими 5 спутниками вышел на реку Буту и потерпел там аварию. Без оружия и продовольствия, с большими лишениями, мы добрались до реки Хуту, где, наверное, погибли бы с голода, если бы не случайная встреча с орочами. На Габели мы теперь не задерживались, поплыли дальше, и 1 августа после полудня подошли к реке Тормасуни. Здесь, на большой галечниковой отмели, мы застали 2 удыхейские семьи. Все мужчины из рода Кяландига зачем-то ушли на Амур, и дома остались только женщины и дети. Среди них была одна старуха лет 70. Несмотря на свой преклонный возраст, она сохранила живость движений, хорошее зрение и слух. Потому как она делала распоряжения и как приказания ее исполнялись, видно было, что она пользовалась среди других женщин большим авторитетом. Старуха расспрашивала сопровождавших меня туземцев о том, как мы шли и как живут копинские орочи. Я велел своим спутникам готовить обед, а сам отправился на ближайшую горелую сопку, чтобы с вершины ее взглянуть на реку Тормасунь. От непрекращающихся дождей она вышла из берегов и с такой силой выносила свою мутную воду в Анюй, что прижимала течение последнего к противоположному берегу. Тормасунь, удыхейцы называют ее Танмасу, такой же величины, как и Габели, и течет по отношению к Анюю под острым углом, почти в широтном направлении. С правой стороны она принимает в себя 3 небольших притока – Тамчу, Ялу и Сюзюку, а с левой стороны – одну только речку Мангни. Из всех притоков Анюя Тормасунь считается самым быстрым. Подъем против течения по нему возможен только в сухое время года. Если вода в реке хоть немного подымется выше своего обычного уровня, пороги и каскады ее делаются недоступны. На подъем против воды тратится до 9 суток, но зато перевал на реку Сор настолько невелик, что люди предпочитают перетаскивать через него лодки, чем по ту сторону делать новые.